Глава 7. Послеобеденное время супруги провели мирно, отвечая на поздравления и распаковывая подарки. Поскольку свадьбу праздновали неприлично быстро по светским меркам, никто не успел приготовить особого подарка. В основном благородное семейство дарили комплекты постельного, чайные сервизы, серебряные столовые приборы или настольные украшения и миленькие статуэтки. Сириус посмеивался и комментировал. «Леди Люсинда, вот эту парочку танцующих собачек я точно видел на окне магазина приятной мелочи на Бордер-стрит». «Не сомневаюсь, милорд, они именно оттуда», отвечала леди Люсинда, рассматривая карточку. «Думаю, стоит сохранить карточку дарителя, чтобы обязательно похвалить его подарок. Публично». Сириус сверкнул белыми зубами. А его женушка не так проста. Самый удивительный подарок прислал его величество. В большой коробке для леди лежала целая стопка тетрадей в софьяновом переплете из лучшей бумаги удобной толщины и размера. К тетрадям прилагался чертежный набор для разлиновки, элегантный письменный прибор с тремя чернильницами, запас чернил, серебряных перьев и графитных палочек. Судя по довольному взору леди Люсинды, его величество знал, чем порадовать невесту. В похожей коробке для лорда лежал дорогой и красивый набор для верховой езды. Седло, сбруя, вальтрап, хлыст — все в одном стиле, изготовленное известным столичным мастером. Сириус был изумлен таким вниманием и понял, что ему не терпится опробовать королевский подарок. Он только открыл рот, чтобы предупредить жену о поездке верхом, как она сказала: «Поезжайте на прогулку, милорд. Вижу, вам хочется испытать королевский подарок. А я испытаю свой». С этими словами леди нежно погладила обложку тетради. Лорд Блэкторн радостно поцеловал жене руку и умчался. Во время поездки на своем любимом жеребце в новеньком седле с тисненной короной он вдруг подумал, что ему удивительно повезло с женой. Он ведь не раз наблюдал ухаживание и свадьбы своих друзей и знал, что молодые жены совсем не склонны выпускать мужчин из своих цепких коготков. По крайней мере, в первый год совместной жизни. А Люсинда так легко его отпустила. Конечно, между ними нет чувств, но женщины такие собственницы. Достаточно взглянуть на его матушку и сестер. Когда Сириус вернулся к особняку, его встретил горячий ужин и молчаливая жена в сером вечернем платье, на этот раз немного украшенным вышивкой и кружевом. «Миледи», — критически оглядел его лорд Блэкторн, — «почему вы носите серое? С вашим цветом волос и глаз вам бы идеально подошли оттенки вина, земли, черного дерева». «Я не собиралась замуж, милорд», — спокойно ответила ему жена. «Поэтому мой гардероб состоит из нарядов, подходящих старой деве или компаньонке. Наш с вами брак устроили так быстро, что я просто не успела заказать новое платье, кроме свадебного». У Сириуса потеплели щеки. Он ведь сам настаивал на скором бракосочетании. Понимал, что перспективную выгодную невесту попытаются увести. А теперь, получается, упрекнул жену в том, в чем она не виновата. Впрочем, он знал, как искупить такую вину. «Предлагаю посвятить завтрашний день поездке к портнихам и модисткам», сказал он, разрезая безупречный кусок говядины. «Я готов сопровождать вас». Обычно маменька после такого приглашения прощала младшему сыну все его прегрешения, а сестры принимались плясать рядом, обнимали Сириуса, называли самым лучшим и самым любимым братом. Вообще, готовность младшего лорда Блэкстона идти на такие жертвы всегда приносила ему приятные бонусы. Но не в этот раз. Леди Люсинда словно прислушалась к чему-то внутри себя и сказала: «Благодарю за участие, милорд, но, полагаю, завтра вас уже ждет лорд Ласлоу. Для прогулки по модисткам я приглашу тетушек или подруг». Сириус удивился наличию подруг. Обычно леди Белфаст проводила вечера в углу бальной зала в одиночестве, но, вполне возможно, подруги у его жены все же были, просто не подходили к ней в публичных местах. В любом случае, вспомнив про визит к лорду-представителю, лорд Блэкторн сжал губы. Чтобы разбудил вовремя, наточил бритву и приготовил парадный мундир. Он хоть и вышел в отставку по ранению, но имеет право носить мундир и награды. В общем, остаток ужина прошел в тишине. Поцеловав супруге на прощание руку, лорд Сириус удалился к себе отдать распоряжение камердинеру, принять ванну, а после посидеть у камина в халате, потягивая грог и читая газеты. Очень-очень умиротворяющее занятие для мужчины. Особенно если утром ему предстоит весьма нервная встреча с возможным будущим начальником. Уже укладываясь в просторную кровать, лорд Блэкторн вдруг озадачился. А чем все это время занималась его жена? Он так зацепился за эту мысль, что вызвал слугу, приказал ему принести теплого молока с медом и ложкой бренди, задал вопрос. Поскольку камердинер был его личный, нанятый еще леди Блэкторн старшей, то пришлось уже немолодому мужчине обстоятельно ответить. «Миледи проводила время в своем кабинете, милорд. Писала письма, просматривала газеты, изучала корреспонденцию. Горничные сказали, что, приняв наследство, миледи первым делом приказала приготовить не спальню, а кабинет, уделяя много внимания письменному столу, креслу и ящикам для каталога». «Каталога?» Леди решила описать редкости, собранные старым Белфастом. «Не могу знать, милорд, но ящички были доставлены и установлены. Личная служанка леди очень рада тому, что она вышла замуж, и теперь супруг будет следить, чтобы она не забывала обедать и гулять». «Спасибо». Допив молоко, Сириус лег в постель и задумался. Чем же таким интересным занимается его жена? Впрочем, скоро сон сморил его, и лорд забыл о своем интересе.